Песня на просторе, не скучай, не плачь, жена, штурмовать далеко море посылает нас вода. Штурмовать далеко море посылает. Всем здравия, с вами Народное славянское радио, в виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Михаил Ясь. Здрав, будь Михаил. Здравия, Алексей, здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. О чем сегодня будем говорить? Сегодня мы будем говорить о том, как цвет глаз влияет на судьбу и вообще, почему у людей разный цвет глаз. Ну, на самом деле, это не мы такую тему придумали, а нам был задан вопрос одним из радиослушателей, и я хотел бы с тобой в этой передаче эту тему развить более подробно. Давай разовьем. Получается, в переписке я сейчас буду говорить по памяти примерно смысл того, что там было написано. Сначала был задан вопрос, что а почему у людей бывает во время жизни меняется цвет глаз? И я задумался, что действительно, даже вот если брать пример моих близких, что действительно такое не всегда, редко я это видел, но бывает. И второй момент, когда уже мы начали продолжать переписку, оказалось, что этого человека волнует этот вопрос больше не по смыслу того, что ну, поменялся, а вот по смыслу маленько более другому, более глубокому. А конкретно далее этот человек пояснил, что он вот такого-то у него глаза цвета, и он бы хотел, чтобы у его жены, у его супруги были глаза вот именно такого же цвета, потому что в ведах написано, что вот у одного, значит, представителя вот была раса такая, не то что была, она есть, значит, в ведах написано, что есть 4 народа, составляющих расу, и у каждого из этих народов свой цвет радужной оболочки глаза. И вот он хотел бы именно по этому цвету подобрать себе жену, так как хотел, чтобы она была именно из того небесного народа, как и он. И вот давай-то тогда с тобой маленько это все разовьем, с какой позиции. С одной стороны, я вижу, что стремление такое чистое, искреннее, все делать, как вот было раньше, это, конечно, хорошо, это приветствуется, это стремление к идеалу. Но с другой стороны, в современных условиях, когда у нас очень много искажений в наш народ кинуто, и вообще найти себе даже жену, которая хотя бы будет настроена хорошо к вот именно к нашему ведическому мировосприятию, это уже процесс трудный. А еще если помимо этого мы очень уменьшим спектр вариантов, когда мы это сократим еще на 4, то шанс подобрать свою половинку еще уменьшится. А в тех условиях, когда у нас и так наших народностей, белой расы все меньше и меньше, я говорю народности, потому что расу составляли 4 народа: даарийцы, хаарийцы, рассены и светорусы. Отличались они как раз цветом радужной оболочки глаз. То, соответственно, можно вообще жену себе не найти и, как называется, не до жиру, быть бы живу. Но все равно, я так понимаю, раз тема обозначена, как цвет глаз влияет на судьбу, я думаю, стоит рассмотреть, что все-таки первоначально цвет глаз у людей, как вот пояснено нам в ведах, что он является такими, я сейчас буду упрощать, чтобы нам было понятно, то есть вот есть солнечные очки, которые люди надевают на глаза, когда очень яркое солнце. А есть естественные солнечные очки, естественные светофильтры. Это именно наши радужные оболочки глаз. И, соответственно, в зависимости их, этого светофильтра спектра, он какую-то длину волны от света пропускает хорошо, какую-то хуже, а какую-то, возможно, и вообще блокирует. И это связано, если мы берем информацию из вед, это связано с тем, что в звездных системах, где появилась та или иная раса, прародина так называемая, у них были звезды разного спектрального класса. У них в излучении этих звезд был разный набор вот этих энергий. И поэтому естественным образом в процессе миллионов, миллиардов лет эволюции глаза представителей, живущих у одной звезды, стали голубыми, у второй звезды, и это называлось народность светорусы, у представителей, которые жили у другой звезды, у них радужная оболочка стала карий цвет глаз, назывался представители этой народности росены. Дальше представители, живущие на звезде, которая вызвала изменение цвета радужной оболочки на зеленый, назывались хаарийцы, называются хаарийцы, а представители народности расы, которые жили возле звезды, которая излучение которой повлияло так, что свет глаз радужной оболочки цвета глаз стала на серой, назывались даарийцы. Но помимо того, что просто цвет оболочки был разный, еще есть, были определенные качества генетики, которые позволяли расе, не прям всей, но большей части представителей этой расы, добиваться каких-то определенных успехов в каком-то определенном качестве. И это качество вот также приписывается, если мы берем как раз по вот тем четырем видам, тем четырем народностям, которые я перечислил, то получается хаарийцы с зеленым цветом глаз, написано, что они занимались постройкой светорусы это придумывали, создавали новые виды, они как инженеры такие, даарийцы, они новые виды вооружений, технологий каких-то. Дальше, даарийцы, они были пилотами, управляющими этими кораблями космическими. Хаарийцы – это были космонавигаторы, а инженеры, а росины, они были инженерами-ремонтниками. То есть получается, как бы никакого, то, что в современном варианте называется разделение, никакого там, что одни лучше, другие хуже, нет, а именно сообща вместе делают общее дело. Одни разрабатывают новое устройство, которое полезно всем, другие, у других лучше получается ими управлять. Третьи при управлении этими устройствами создают обеспечение, которое позволяет осуществлять навигацию, то есть перемещаться в пространстве. И следующее это именно обслуживают, ремонтируют это. Так, дальше. Плюс к тому еще росены и хаарийцы – это два народа, которые упоминаются в ведах как более воинственные. И они готовы защищать жизнь. А вот светорусы, получается, что их это народность, которая реже столкнулась с представителем. На самом деле, я вот сейчас читаю, и у меня внутри закрадывается сомнение. Поэтому советую людям перепроверить. А сомнение в чем? Действительно упоминается в ведах, что два из этих народа, они столкнулись с представителями вот этих пекельных миров, которые хитрят, манипулируют, обманывают позже, значительно позже. И поэтому внутренняя наработка качеств, которая способна определять вот эту хитрость и коварство, и противостоять вот этой хитрой, изворотливой агрессии извне, у них проявлено меньше. Но какие именно из этих двух народов, вы лучше перепроверьте. А другие два народа, так как и два народа из представителей расы, из этих четырех народов, они уже на протяжении значительно большего количества лет сталкивались с представителями врагов, вот этих, которых хитрых, коварных, изворотливых. И поэтому за этот опыт долгого взаимодействия уже внутренняя чуйка так работает, что как ни мимикрируй, как ни подделывайся, как ни пытайся хитрыми словами обмануть, но все равно врага вычислят и если необходимо уничтожить, то уничтожат. Ну вот вкратце, о чем я хотел рассказать. Такой краткий курс одного из направлений, одних из преданий по славяно-русским варнам. Славяно-арийским варнам. Славяно-арийским ведам. Ну да, на самом деле есть такое направление, и там об этом рассказывается. Сразу скажу, что те народы, которые столкнулись позже, как ты называешь, по опять же тем же преданиям, это россины и святорусы, а харийцы и дарийцы, они столкнулись раньше, и поэтому даже есть такое повествование к ним: охраняйте рода святорусов и россинов, ибо не ведают они лжи и не могут ее распознать, а народы иные этим пользуются. Ну да ладно, у нас сегодня все-таки не изучение разных направлений и течений славяно-русской, славяно-арийской ведической культуры, потому что есть много направлений, и ты только об одной рассказал. Но даже если вот отталкиваться от того, что ты сказал, надо понимать, что прежних родов, которые вот четыре основных рода, в чистом виде здесь не сохранилось, ибо те, которые сюда приходили изначально, имели не только цвета глаз, которые ты перечислил, не только особенности, например, эти были хорошими учеными, эти были прекрасными воинами, первопроходцами, эти были инженерами, умельцами, а эти могли там что-то отремонтировать, повзаимодействовать с другими. Но там еще и были другие качества. Например, получше работал мозг, в большем количестве нейронов было задействовано в сером веществе, да и рост был повыше. Не каких-то там 1,60 м, 1,80 м, а там и 2, и 3 метра, а кто-то говорит, что и 4 были. Где такие великаны сейчас? Опять же, указывается, что первыми-то были они здесь и подготавливали землю-матушку и строили свои какие-то станции и лаборатории. Но дальше-то приходил еще род небесный, а род небесный имеется в виду шире, чем эти только два рода, только эти два направления. Поэтому упоминается, что вот эти перечисляются харийцы, дарийцы, россины, святорусы, но еще и род небесный. Так что это тоже надо все учитывать. А там уже, где род небесный, там не перечисляется, какие именно у них были глаза, какой был рост, какие волосы и их умения. Просто род небесный. Так что вот это нам надо все учитывать. Ну ладно, после вот такого пламенного вступления, что ты хотел нам донести? Ради чего все это было? Я это хотел донести, что есть такая фраза: разделяй, властвуй, соединяй и здравствуй, да? Но опять же, как это все применять? Нужно все применять в меру, и в данном случае я разберу одно и второе. То есть, с одной стороны, можно сказать, что соединяй, здравствуй, это, соответственно, перемешиваясь со всем подряд, кто тут как-то занимайся размножением со всем, что движется, а что не движется, толкай, а потом занимайся размножением. И это вот то, что нам пытаются навязать. И второй вариант — это все-таки понять, что на нашей земле, по большому счету, присутствует не один народ, а несколько, с разной генетикой, с разным цветом кожи, с разными предрасположенностями генетическими и с разными, как это назвать-то, местами обитания своими, где вот они появились. В некоторых народностях, кстати, сохранилось, что их с каких-то звезд звездные братья доставили и потом заботились о них, а потом куда-то они, белые братья, а потом они куда-то ушли. Так вот, вместо того, чтобы, я так понимаю, нужно соблюсти нам меру, и поэтому оставить вот эти первоначальные задумки с народностями, с одним цветом, вот они между собой, чтобы жили и занимались, развивались. А я сейчас буду говорить непосредственно о представителе белой расы, и, по-моему, от тебя я первый раз слышал, что раса в переводе с какого-то, она и означает, что это белый. И называть расой можно как раз представителей, у которых цвет кожи белый. Ну, по сути, это вот нас славян, или как раньше называлось, славяно-арий. Так вот, и представители нас, славян, которых и так мало на данный момент, нам все-таки важно подбирать не по цвету глаз, а подбирать по качествам, которые присутствуют в этом человеке. Если этот нас человек устраивает и на уровне тела, то есть его физическая генетика нам подходит, и на уровне души, то есть с ним можно и посидеть, и даже ни о чем не думая, или как бы держась за ручку куда-то ходить, что-то вот в спокойной такой обстановке, и у тебя душевно, то есть у тебя какой-то прилив сил, настроение улучшается, то есть на уровне души идет отклик, и на уровне духа, то есть вот это вот целеполагание, долгосрочное целеполагание совместное, то есть получается как бы по трем направлениям, и при этом еще присутствует совесть в человеке, то не так на данном этапе не так важен цвет глаз, а важно именно, чтобы вот эти хотя бы, не то что хотя бы, а это я считаю идеально будет, если у нас по всем вот этим качествам и на уровне телес, и на уровне души, и на уровне духа у нас будет общий резонанс, и уже вот такая пара, она способна не только и себя развить значительно лучше и быстрее, чем каждый по отдельности, но и потомство привести благодатное. А дальше, соответственно, чем больше вот таких пар будет создаваться, тем больше благодатного потомства будет приходить, тем уже можно, видя какие-то предпосылки, на которые влияет цвет глаз, если мы в данном ролике идет речь о цвете глаз, то если необходимо, то уже и этим руководствоваться. Но на данном этапе я считаю, это не так важно. А важно именно сохранить наш народ, избежать вымирания нашего народа, как вида на этой нашей Мидгард-земле. Для начала хочу уточнить, что слово «раса» с точки зрения белой и светлой произносил не я первым. Это я взял из учений других людей и других писаний. Об этом говорили до меня, задолго до меня, и Алексей Васильевич Трехлебов, и Александр Юрьевич Хиневич, и многие другие достойно уважаемые люди, которые прорубили, так сказать, окно в знания, в наше наследие. И показали какой-то там путь, куда это можно двигаться. Каждый может быть по-своему, но в одну сторону. Так что здесь не надо мне приписывать то, что не является правдой. А с точки зрения, что это говорил на своих занятиях и говорю, и на встречах, и в передачах, да, это так, я это говорю, и можно еще раз повторить. Слово «раса» изначально означает «чистый». Кто-то переводит как «белый». Вот есть такое понятие «табула раса», то бишь означает табула, ну, доска, чистая доска, на которой можно писать. Кто-то говорит «белая доска». И поэтому, когда мы говорим «белая раса», то как-то это звучит или дополняюще масло масляное, либо как-то несуразно. Белый-белый, либо белый-чистый. И если вот мы только в этом слове имеем два оттенка, белый или чистый, то тогда можно это переводить либо как что-то дополняющее, белый, чистый, либо как указующее, что это и есть белый. И поэтому, если мы просто как дополнение к тому, что мы имеем в виду, например, там краснокожий человек, но чистый, чистый по своим намерениям, это одно. Если мы говорим, что краснокожий человек белый, но это другое. Так что вот в каком смысле мы произносим слово «раса»? Теперь, что касается ариев, славяно-ариев, славяно-русов, здесь тоже надо отметить, что арии – это общее направление народов, которые имеют единую генетику, единое начало по крови. И оно очень-очень древнее. Естественно, что изначально они придерживались, все наши предки придерживались одного мировоззрения и придерживались одной веры. Вера и религия, сразу скажу, это не одно и то же. Было время, когда религии не было вообще, потому что религия – это искусственное дополнение к народу, который потерял свои определенные устои, ибо религия подразумевает посредника и догмы. Когда человек ведающий, знающий, понимающий, чувствующий, ему не нужны ни посредники, ни догмы для того, чтобы общаться напрямую с теми, с кем нужно общаться, и понимать напрямую то, что нужно понимать. А вот когда происходит потеря, утеря, или когда лихая година и народ теряет своих исконных ведунов, ведущих людей, и падает в какое-то там ужасное состояние, то тогда необходимы какие-то догмы, которые удержат от разрушения такой народ. Поэтому религии стали появляться в темные времена. Это надо все себе как так на усик намотать и держать в голове. Но наступают времена прозрения, и религии сами собой начинают отпадать за ненадобностью. Поэтому кто говорит, что без религии нам жить невозможно, тот, на мой взгляд, несколько заблуждается. Возможно, но при этом необходимо иметь более высокое мировоззрение, нежели чем те, для кого эти религии были созданы. И наоборот, кто говорит, что без религии жить можно, то же самое, они могут заблуждаться, если говорят про всех людей, даже про тех, которые не очнулись, которые продолжают спать и которых нужно куда-то двигать. Так что вот эти вот дополнения очень важны. Итак, славяно-арии, славяно-русы. Если со словом «раса» или «раша» или «русь» здесь все понятно, это белое, светлое, значит, тогда получается славяно-русы – это те, которые помнят свои устои, которые относятся к генетическому какому-то направлению, но при этом они еще несут в себе свет. Это славяно-русы. Славяно-арии. Не просто арии, а славяно-арии. Потому что есть арии, которые славянами никак являться уже не могут. Ибо они больше на немцев похожи. Немец – это не тот, который живет в Германии, сразу скажу. Немец – это который не мой, говорящий не на моем языке. Не придерживаюсь культуры, которой придерживаюсь я. Который ушел от культуры наших предков, от наследия наших предков. Вот таких называли на Руси немцами. Итак, Русь светлая. Славянин – тот, кто славит своих предков, который живет в ладу с природой по совести. Поэтому, когда мы говорим «славяно-русы» или «славяно-арии», мы конкретно указываем, что здесь есть и генетическая основа, и образ жизни, и тот свет, который несем мы внутри себя и проявляем в этом мире. Так что вот эти все понятия, они не связаны с научными, сразу скажу, потому что в научном там было разложено так. Вот нашли там останки какого-нибудь генотипа, ну там 30 тысяч лет назад или 40 тысяч лет назад, и сказали, ну кто, ну давайте арием назовем. Все, было принято, что это арий. Потом нашли чуть попозже, у него немножечко отличается. А этого как назовем? Ну давайте этого назовем, там, наверное, славянин. А, ну отлично, славяне. А это кто? А это пускай русом будет. Вот генетические воззрения ученых отличаются от нашего представления тем, что там так называли людей только потому, что слова были известны и знакомы примерно в то время, как они предполагают, была такая культура. И поэтому такие пошли названия. Там арии, славяне, русы. А у нас представление об ариях, славянах и русах несколько другое. Оно исходит не только от генетического какого-то единства, но и еще от образа бытия. Поэтому обязательно есть указание не просто рус, не просто славянин, а славяно-рус, не просто арий, а славяно-арий. Вот с этим вот мы разобрались. Так что это необходимо нам все учитывать, когда мы говорим о нашем наследии и о современном бытие. Естественно, современное бытие отличается от того, что было когда-то. Также надо понимать, что тот, который несет в себе культуру, он никогда не будет делать поступков, которые разрушали бы его, разрушали семью, разрушали бы род его, разрушали общество и мир целиком. Если мы видим, что здесь есть разрушение, значит, о каких-то там наших устоях культурных, которые были свойственны славяно-русам, славяно-ариям, быть не может. Он может быть каким-то представителем по генетике славяно-арии, славяно-русов, но при этом он уже отличается по своей форме бытия и потому, что он делает в этом мире, а потому полноценно его назвать славяно-русом, славяно-арием нельзя. Так что если вы хотите продлить свой род, чтобы у вас было добродетельное потомство, необходимо самому быть чистым, необходимо самому быть светлым, чтобы ваша вторая половиночка, из которого цельная ваша создастся, также этим всем отличалась от других, чтобы у вас в семье был лад, чтобы вы любили друг друга. И вот только после этого можно уже заниматься продлением рода. Если хотя бы один из этих составляющих пунктиков выпадает, нет любви, нет лада, вы ведете недобрый образ жизни, разрушаете себя, свою семью, свой род, общество и державу, мир, то в этом случае о каком продлении рода идет речь. И вот тут тогда еще добавляется один элемент. По так сказать, современному понятию генетики, кто будет ваша супруга либо ваш супруг. Если мы говорим про продление рода славяно-русов, славяно-ариев, то, естественно, необходимо выбирать себе вторую половинку, чтобы образовать единый семейный союз, свою семью, тех, которые к вам относятся по генетике. Но с учетом того, чтобы ближайшие родственники ваши были не ранее, чем 16 родов, 16 поколений. Иначе будет косвенное либо прямое кровосмешение. И это будет нести разрушение вас и ваших детей. Вы свой род загубите. О том много существует преданий и заповедей. Так что нужно обращать внимание, из какого рода, соответствует, не соответствует. И также смотреть, сколько поколений вас разделяют. Далее, по поводу цвет глаз. Конечно же, есть такое поверье, если вы хотите улучшить какое-либо из направлений, то в этом случае глаза являются косвенным указателем на то, что вот с такими глазами, скорее всего, не факт, не 100%, а скорее всего, будет вероятность того, что ваши дети будут проявлять вот такие-то лучшие качества. Ну, например, если мы говорим про зеленые, то это хорошие ученые. Если мы говорим про серые, то это хорошие воины. Это те, кто могут проходить землю, обустраивать что-то, держать защиту, которые могут определять, где ложь, где правда. Если мы говорим про кареглазых, то это те, которые смогут найти общий язык с другими людьми, которые вот как рыба в воде в любом обществе, и которые могут взаимодействие наладить. Если мы говорим про синеглазых, то это хорошие мастера, умельцы. Вот надо вам умелец, ну тогда да, ищите себе, пожалуйста, есть такая теория, ищите, пожалуйста, себе синеглазую какую-то вот девушку, подходящую по вашему роду. Не просто чтобы были глаза, но еще чтобы рода так были. Понятно, да, славяно-рус, славяно-ария. И вот с ней продолжайте детей, если сами вы синеглазы, конечно. Если вы хотите продлить род ученых и сами зеленоглазы, ну ищите зеленоглазы. Такая теория существует. Но опять же, если вот так вот заморачиваться, то надо учитывать, поскольку здесь еще и рода небесные, другие принимали участие в формировании наших родов земных, то в генетике в нашей, в крови, заложено уже много перекрещиваний. И даже если вы сами будете с глазами небесного цвета и возьмете девушку чистую, тоже с глазами небесного цвета, не факт, что ваши все дети будут с глазами небесного цвета. Ибо уже на вашей генетике, в вашей крови, либо в ее присутствуют представители других родов и рода небесного с иными генетическими, ну с иными с точки зрения, с другими генетическими основами. И поэтому у вас могут родиться и сероглазые, и кареглазые, и, может быть, с какими-то оттенками. Как часто бывает, смотришь на человека, вроде глаза серые. Он начинает, например, радоваться, у него глаза становятся там синеватыми. Он начинает злиться, они чернеют, они становятся такие стальные. Так что здесь перемешивание возможно. Но если вы задались целью улучшения породы в каком-либо направлении, вам никто это запретить не может. И вы имеете полное право этим заниматься. Усложните ли вы себе жизнь? Если это по божественной канве, если это по божественному предназначению, и вам нужно улучшить свой род, то у вас все будет происходить очень просто. Вы быстро себе найдете пару. У вас будет лад, тишь да гладь в вашей семье, любовь, и все будет хорошо. Если это не ваше предназначение, вы будете тыркаться во все стороны, и вас, как слепого котенка, будут из каждого угла поганой метлой гнать. Вы постоянно будете натыкаться на какие-то грабли, волшебные пендали, будет пролетать вам колотушка волшебная, открывающая третий глаз в лобешник. Так что здесь вот надо понимать. Если вы идете по своему предназначению, и ваша задача улучшение рода в каком-либо направлении, то все сложится очень быстро и очень легко. И главное, вы будете счастливы вместе со своей супругой, и ваши дети будут счастливы. Если нет, если вы чувствуете, что упирание происходит, ну, значит, тогда задумайтесь, а тем ли вы занимаетесь. Об этом мы уже неоднократно снимали разные передачи, и о том я очень часто говорю на своих семинарах. Так, ну еще вкратце дополню от себя. Во-первых, вот мое предположение, может, конечно, это и не так, но ты об этом уже тоже начал говорить, что цвет глаз может меняться по мере того, как мы взрослеем, от того, что на определенном этапе жизни нам необходимо проявить какие-то качества, которые присутствуют в нашей генетике. И вот именно у представителей вот этих качеств был такой цвет глаз. И у нас же и клеточки, и органы, там, и глаза, то же самое, все обновляется с определенной периодичностью. И просто на этот этап, возможно, вот этот цвет глаз как раз и необходим, чтобы принимать те энергии светила нашего небесного, которые необходимы, чтобы эти качества наилучшим образом проявлять. И под это глаза подстраиваются. И второй, это такой пример, который тоже в моей жизни был, но он такой полушуточный, полусерьезный. В каком смысле? Что я встречал одного парня, молодого, ну сколько ему лет, наверное, около 18-20, который поведал про свою жизнь следующее. Во-первых, что у него глаза, один зеленый, второй небесный, ну голубой, да, то есть разные. А во-вторых, он был первым ребенком в семье, где и мама была первым ребенком, и папа был первым ребенком. И он сказал, что у нас интересно с мамой такая штучка, что мы видим вот эти существа, которые люди называют домовые, а никто не видит, а мы с мамой видим, причем я с детства вижу. И возможно, это как раз связано с тем, что у него вот такое хитрое зрение. Но если рассуждать дальше, каково же ему будет найти себе такую вот половинку? Ну, Насим, наверное, Алексей, можно закругляться. Ты там, если что, дополнишь от себя. Благодарю тебе, благодарю богам нашим светлым, предкам нашим славным за эту беседу. Да, благодарю, Михаил, за дополнение, вообще за поднятую тему. Я думаю, что есть о чем подумать из сказанного и обратиться, может быть, за более полной информацией к какой-то литературе, найти какие-то данные более глубокие, потому что мы же все равно как бы не говорили с тобой, но передача короткая, не может растянуться на целый семинар, и поэтому не все данные мы какие-то высказываем, да плюс ко всему и свои какие-то суждения даем, а в очередной раз я напоминаю, что это только наши суждения, и не верьте всему, что мы говорим, проверяйте обязательно. Также напомню, что дети часто рождаются с каким-то определенным цветом глаз. Например, рождается ребенок, у него настолько глубокий синий цвет глаз, что все удивляются, ну как же так, вот у папы карие глаза, у мамы карие, у бабушки карие, у дедушки карие, ребенок с синим цветом глаз. Потом со временем смотрим, радужка другая становится, а кто-то рождается с больше зеленоватым оттенком. И это не свойственно только тем, кто называется славяно-русами. И такие же есть перерождение, ну, условно, перетрансформация такая у новорожденных и в других народах, что говорит о том, что здесь есть связь наша, очень-очень древняя, с этими народами. Где-то там по генетике пересекались. Так что смотрите на мир более широко, более глубоко, не упирайтесь в догмы, потому что догма хороша на первом этапе, когда вы изучаете что-то. Но потом-то наступает момент осмысления, потом надо что-то уже доносить. Возраст не остается один и тот же на всю жизнь, меняется, значит, и вы должны себя проявлять как-то по-другому в мире. Вот это надо помнить. Насим, я с вами со всеми прощаюсь. Напоминаю, что в виртуальной студии Народного славянского радио находился Алексей Орлов, Михаил Ять. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Посылала нас страна.